А дальше происходило все в точности так, как желала Антониетта. Асканио, узнав о случившемся, мгновенно изменил свое поведение, стал смелым и более ласковым. Вскоре, утратив остаток былой застенчивости, он заключит возлюбленную в объятия, забыв о своих планах женитьбы и создания домашнего очага, и проявляя интерес только к постели. В конце концов, ведь многое решается в постели. Все. Достаточно привести пример племянника Рикардо, едва не обезумевшего от угрызений совести и страха, собиравшегося покинуть семинарию, решив, что он обречен на вечную кару Божью после того, как спал с теткой среди дюн Мангесеко. Теперь он ничего иного и не хочет. Если было бы возможно, он весь день напролет проводил бы в забавах. Ослепленный юноша, кипящая сила, безграничная мощь, бесконечное желание, ураган, землетрясение, празднество. Тиета разбита, утомлена, удовлетворена. Шаловливая девчонка на каникулах, прыткая козочка. Козочка? Старая коза, которая прежде никогда не принимала молодого ненасытного козла. Горячий и требовательный, ласковый и ликующий, Рикардо тоже изменился. Он утратил страх, похоронил угрызение совести, продолжая в то же время служить Всевышнему. Так он познал милосердие Божье. В субботу к вечеру рабочие возвращались в поселок Сако, и Рикардо сопровождал их на лодке Жонаса. Когда он вернулся, его юношеское лицо было просветленным. Найдя Тиету на пляже в купальном костюме, скорее показывающем ее прелести, чем их скрывающем, он, отведя глаза, сообщил: «Сегодня я буду ночевать в Агресте. Жонас отвезет меня на лодке». «Сегодня? Почему? Через несколько дней мы и так возвращаемся туда. Главное уже сделано. Об остальном позаботятся команданты. Нам достаточно будет наведываться сюда изредка, всего на сутки». «Почему сегодня? Ты что, присытился мною?» «Не говори этого даже в шутку. Но сегодня я исповедался, завтра буду причащаться. А если останусь здесь, я вернусь завтра же. Позволь мне, разреши уехать». Просьба, мольба, сетование, дрожащий голос мальчика, разрывающегося между нею и Богом, козленка на пастбище Тиеты и служителя церкви. Достаточно одного слова, жеста, взгляда, чтобы удержать его рядом с собой, отвести от церкви и причастия. Священнослужитель, избранник и грешник, целомудренный и похотливый, сильный и слабый, дитя Божье. «Ладно, иди и помолись Господу за меня. Я буду скучать. Жду тебя здесь завтра». Она будет ощущать его отсутствие и испытывать страдания, когда сядет на Маринетти, отправляясь в Сан-Пауло. Наверняка не обойдется несколькими слезинками. «Здесь мой мальчик, служитель Бога. Она научила его любви. Он познал женщину, наслаждение, утонченное удовольствие. Она сделала его мужчиной». Когда она уедет, Рикардо будет искать в других объятиях, на другой груди, на других коленях те же ощущения, возбуждение и радость, что познал в Мангесекко. Внезапно Тиету обуревает ярость. Она твердо решает задержаться в Агресте, по крайней мере, пока не будет проведен сюда электрический свет. Чтобы насладиться еще в течение нескольких недель этим разгулом любви, этим бурным морем, этим ураганным ветром. Потом она оставит его Богу, свободным от страха и опасности невинности, что приводит к тоске и страданию, а это хорошо знает Тиета. Жертва заговора святош, ведьм, озлобленных старых дев, ненавидящих ближнего. Такой была и Перпетуа до того, как вышла замуж за майора. В воскресенье утром они отправились на лодке Элиезера в Мангесеко, и пляж наводнило веселье. Все собрались перед уже возведенными стенами домика Тиеты, на который начали водружать стропила. На стволе кокосовой пальмы командант Дарио вырезал придуманное ею название «Загон козла Инасио». Все хором поддержали заслуженную похвалу отсутствовавшему семинаристу, который произнес команданте —